Глава вторая. Монашеские подвиги. Явление Христа брату Симеону – несомненно важнейшее событие его жизни. Оно не могло не отразиться самым существенным образом на всем его дальнейшем развитии, не могло не произвести самых глубоких изменений в его душе и сознании. Внешне, однако, течение жизни мало изменяется. Он остается на том же послушании, намернице, и распределение времени продолжает быть тем же, что и прежде. Это общий порядок монастыря, келейные правила, многочасовые богослужения в храме, трудовой день с обычными человеческими нуждами, питанием, отдыхом, сном. Порядок общий для всех, но жизнь у каждого разная, своя. И если у каждого есть своя личная жизнь, то тем более была она и у Симеона. В момент явления ему Бога он всем своим существом был извещен, что грехи ему прощены. Исчезло адское пламя, что гудело вокруг него, прекратилась адская мука, которую он испытывал в течение полугода. Теперь ему было дано пережить особую радость и великий покой примирения с Богом. Его душой овладело новое сладостное чувство любви к Богу и к людям, ко всякому человеку. Прекратилась молитва покаяния, ушло то неудержимое горячее искание прощения, которое не давало ему смежить очей сном. Но означало ли это, что теперь он мог спокойно предаться сну? Конечно, нет. Познавшая свое воскресение и увидевшая свет подлинного вечного бытия, душа Симеона первое время после явления Бога переживала пасхальное торжество. Все было хорошо. И мир великолепен, и люди приятны, и природа невыразимо прекрасна, и тело стало иным, легким, и сил словно прибавилось, и Слово Божие радует душу, и ночные бдения в храме, и особенно молитвы в келье наедине стали сладостны. От избытка радости душа жалела людей и молилась за весь мир. Через некоторое время, в праздничный день, после всеночного бдения в храме утром, когда брат Симеон прислуживал в общей трапезе, его вторично посетила благодать, подобная породу первой, но с несколько меньшей силой, а затем постепенно ощутимое действие ее стало слабеть. Память о познанном сохранялась, но мир и радость чувств и сердца умолились. А на смену им приходили недоумение и боязнь потери. Что же делать, чтобы не допустить этой потери? Подвиг бдения, поста и молитвы остается неизменно напряженным, однако свет и любовь умоляются, а душа тоскует и скучает об удаляющемся Господе. Началось внимательное искание ответа на растущее недоумение в советах духовника и в творениях святых отцов-аскетов. Молодой монах узнает о себе, что он удостоился дара редкого, исключительного, но не понимает, почему же ум его, исполнившийся света Бога познания, несмотря на весь подвиг хранения заповедей, снова омрачается видением бесов, которые исчезли первое время после явления Господа. Симеон, полный недоумения, пошел в старый Русик за советом к старцу-отцу Анатолию. Последний, услышав о всем происходящем с молодым монахом, говорит ему: «Ты, наверное, много молишься?» «Я молюсь непрестанно», — ответил Симеон. «Думаю, что ты неправильно молишься и потому так часто видишь бесов. Я не понимаю, что значит правильно или неправильно молиться, но я знаю, что надо всегда молиться, и потому я молюсь постоянно. Во время молитвы ум хранит чистым от всякого воображения и помысла и заключая его в слова молитвы», — сказал ему старец Анатолий. И объяснил при этом, что значит чистый ум и как его заключать слова молитвы. У старца Анатолия Симеон провел достаточно времени. Свою поучительную и полезную беседу отец Анатолий закончил словами нескрываемого удивления. «Если ты теперь такой, то что же ты будешь под старость?» Отец Анатолий был терпеливый и выдержанный подвижник. Свою долгую жизнь, как говорил о нем старец Улан, он провел в подвиге поста и покаяния. Но лишь под старость, на 45-м году монашества, испытал он великую милость Божию и познал, как действует благодать. Естественно, что он был удивлен жизнью молодого монаха, но, конечно, он не должен был выявлять своего удивления, и в этом была его ошибка, так как он дал молодому подвижнику сильный повод к тщеславию, с которым тот еще не умел бороться. Ошибка старца Анатолия была не только педагогической, но и против благодати. Благодать Божия не допускает подлинного подвижника говорить своему собрату похвалу, которую даже совершенные нередко не могут понести без вреда. Похвалы говорятся только в том случае, когда кто-либо изнемогает от отчаяния. Но открывать глаза шуйцы на то, что творит с ним десница Божия, или совсем не должно, или с величайшим искусством и осторожностью. Так или иначе, у молодого, еще неопытного монаха Симеона началась самая трудная, самая сложная и самая тонкая брань с тщеславием. Гордость и тщеславие влекут за собой все беды и падения. Благодать оставляет, сердце остывает, ослабевает молитва, ум рассеивается, и начинается прирожение страстных помыслов. Душа, созерцавшая иную жизнь, сердце, испытавшее сладость Духа Святаго, ум, познавший чистоту, не хотят согласиться на принятие осаждающих дурных мыслей. Но как достигнуть этого? До явления душа Симеона не умела бороться с помыслами и дошла до отчаяния, несмотря на непрестанно действующую молитву. После явления душа его познала мир благодати Святого Духа, и жизнь была сплошной молитвой и словословием, но все это снова стало удаляться, и опять началась брань помыслов. Душа тоскует, просит, молится, плачет, пребывает в борьбе, чтобы удержать неудержимого, но свет, если возвращается, то ненадолго и не как прежде, а затем снова оставляет. Начались долгие годы смены благодати и оставлений. Неиспытанные адские муки, ни дар непрестанной внутренней молитвы, ни даже явление Господа не дали молодому монаху полного освобождения от бесовских нападений и брани помыслов. При всем напряжении молитвы ум его по временам обращался видением бесов и потери мира. Весь его исключительный опыт не дал ему знания, как прибыть в том состоянии, которое познала душа во время видения, а принять спокойное удаление света было уже невозможно. Совет старца Анатолия заключать ум слова молитвы несколько помог Симеону очиститься умом, но недостаточно. И тогда пред ним во всей силе стала задача аскетической борьбы с помыслом. У вступившего на путь духовной жизни борьба помыслов не есть простое внутреннее размышление по тому или иному поводу. Внешняя форма, в которую облекается помысл, очень часто не дает возможности понять, откуда он. Часто помысл приходит тихо и осторожно, и первая словесная форма его может показаться не только вполне естественной, но и мудрую, и даже святою. И однако иногда достаточно одного легчайшего прикосновения такого помысла, чтобы произвести глубокие изменения в душе. Суждение о природе помысла, можно сказать, никогда не должно исходить из его внешней формы, и только опыт приводит к познанию того, какой силы и вместе тонкости могут достигать демонические внушения, возможно, самые разнообразные виды последних. Даже когда помысл по природе своей добр, в него может быть привнесено нечто чуждое, и тем существенно изменено его духовное содержание и действие. Помысл – это первичная стадия греха. Появление его в сфере сознания человека не вменяется грех, это только предложение греха. Отвержением помысла исключается дальнейшее развитие греха. Православный монах своим главным делом считает умное внутреннее внимание с молитвой в сердце, что дает ему возможность видеть помысл, прежде чем он войдет в сердце. Ум, безмолвным вниманием стоящий в сердце, видит, как помысл приближается извне, пытаясь проникнуть в сердце, и молитвою отгоняет его. Этому деланию, называемому умным трезвением или умным безмолвием, стал учиться Симеон. С того дня, когда по дару Божией Матери в сердце его начала действовать Иисусова молитва, до конца жизни молитва его никогда не прекращалась. Но при всем том, она не была еще совершенной и не могла тогда быть таковою, потому что страсти оставались еще непреодоленными. Дар, полученный Симеоном, был велик и явился крепкой основой его духовной жизни, но он не приводил непосредственно к совершенству. С ним произошло нечто большее, но все же подобное тому, что случается со многими другими. Своим горячим устремлением они достигают постоянной молитвы. Но не очищенные от страстей долгим подвигом, несмотря на действие молитвы, они впадают в грехи по страсти. Брат Симеон не умел еще хранить ума. Молясь, он не останавливал воображение, через которое действуют демоны. Воображение, неизбежное у всякого начинающего духовную жизнь, вносит искажение в эту жизнь. Поскольку оно неизбежно в начальный период, оно не считается тогда прелестью. Но все же начинающий постепенно отводится от этого образа молитвы к другому, который состоит в том, чтобы заключать ум в слова молитвы. Это более трудный и сухой образ молитвы, но зато более правильный и менее опасный. У горячо устремленного к Богу, но совершенно простого и наивного брата Симеона молитва, сопровождающаяся воображением, очень скоро приняла опасную форму и дала возможность бесам искушать молодого подвижника. И тот странный свет, который однажды ночью наполнил его келью и даже осветил его внутренности, и те уродливые фигуры, которые по ночам наполняли его келью и даже днем являлись ему и беседовали с ним, все это было чревато большими опасностями. Почти все святые подвижники прошли через борьбу с демонами, и в этом смысле встреча с ними – нормальное явление на путях к духовному совершенству. Но сколько было таких, которые от них пострадали? Сколько многие до конца жизни прибыли душевно больными, сошли с ума? Сколько людей дошло до страшного отчаяния и гибели? Сколько самоубийств? И всяких преступлений совершается в мире вследствие демонической духовности. Кто вел с ними борьбу, тот знает, как они бывают умны и часто льстивы с теми, кто принимает их, и как яростны, когда их отвергают. Всякий раз, когда с подвижником происходит то, что было с братом Симеоном, духовный отец напрягает внимание свое. Борьба с демонами не должна приводить страх. Страх – это наполовину поражение. Появление его ослабляет душу и делает ее более доступной демоническому насилию. Брат Симеон был наивный, но мужественный. Однако пребывать спокойным в подобных случаях невозможно. Из житий святых, из творений святых отцов-аскетов, из бесед с духовниками и другими подвижниками Святой Горы молодой монах Силуан постепенно научается более совершенным аскетическим деланиям, пребывая неизменно в подвиге, который большинству покажется вообще невозможным. Сон его по-прежнему прерывчатый, несколько раз в сутки по 15-20 минут, в общей сложности от 1,5 до 2 часов в сутки. В постель по-прежнему он не ложится, но спит, сидя на табурете, пребывает в трудах днем как рабочий, несет подвиг внутреннего послушания от течения своей воли, учится, возможно, полному преданию себя на волю Божию, воздерживается в пище, в беседах, в движениях, подолгу молится умной Иисусовой молитвою, делая наитруднейшее, сокрушающее положительно все человеческие силы. И, несмотря на весь его подвиг, свет благодати часто оставляет его, а бесы толпою окружают по ночам. Смена состояний, то некоторой благодати, то оставленности демонических нападений не проходит бесплодно. Благодаря этой смене душа молодого монаха Силуана пребывает в постоянной внутренней заботе, бодрствовании и усердном искании исхода. Непрестанная молитва и умное трезвение, которому он учился со свойственным ему терпением и мужеством, открыли ему новые горизонты духовного ведения и обогатили его новыми средствами в борьбе со страстями. Ум его все чаще и чаще находил то место внимания в сердце, которое давало ему возможность наблюдать за совершающимся во внутреннем мире души. Сравнение состояний и переживаний приходит к более ясному пониманию происходящего с ним. Зарождается подлинное духовное ведение и рассуждение. Приобретается знание о том, что подкрадываются помыслы различных страстей, а также о том, как действует благодать. Силуан входит в жизнь разумного подвига, осознав, что главный смысл такового заключается в стяжании благодати. Так вопрос о том, как стяживается благодать, как хранится, почему и за что оставляет душу, становится одним из основных и главнейших вопросов всей его жизни. В своем подвиге за сохранение благодати монах Силуан доходил до мер, которые людям иного типа кажутся недопустимо жестокими и могут даже породить мысль, что такого рода беспощадность к себе является извращением христианства. Но это, конечно, не так. Душа, познавшая Бога, возведенная в созерцание мира вечного света и затем потерявшая эту благодать, находится в таком состоянии, о котором не имеет представления, не познавший всего этого в такой же степени. Страдания и скорбь этой души неизъяснимы. Она испытывает особую метафизическую боль. Для человека, видевшего свет безначального бытия, испытавшего полноту, радость и невыразимую сладость любви Божией, в мире сем не остается уже ничего, могущего его прельстить. В каком-то смысле земная жизнь становится для него тяготою, безрадостной, и он с плачем ищет снова той жизни, к которой ему дано было прикоснуться. Муж, терпящий свою жену, горячую и глубоко любимое существо, или мать, потерявшая единственно возлюбленного сына, лишь отчасти могут понять скорбь потерявшего благодать, потому что любовь Божия и по силе своей, и по достоинству своему, и по сладости своей, по несравненной красоте своей власти безмерно превосходит всякую иную человеческую любовь. И потому святой Иоанн Лествичник говорит о потерявших благодать, что страдания их превышают страдания приговоренных к смерти или страдания плачущих о мертвецах своих. Исключительность потери и страдания с ней связанного толкает на исключительные подвиги. И представьте себе мучение души, доходящей до изнеможения в своем подвиге и все же не достигающей искомого. Благодать лишь изредка, на короткие минуты, свидетельствует о своей близости и затем снова скрывается. Душа тяжко страдает от мрака Бога оставленности. Ум, несмотря на трудный подвиг непрестанной внутренней молитвы, омрачается и видит бесов. По ночам они часто приходят и беспокоят монаха, стараясь оторвать его от молитвы или, по крайней мере, не дать чисто молиться. Много неясного для души в этой борьбе, и недоумевает она, зачем и почему это так. От многих болезненных страданий сердца плачет монах. Душа тоскует и ищет Бога, а кругом мрачные бесы, бесстыдные, пошлые, злые, отвратительные. Где же ты, Господи? Скую оставил меня и си? Великий и несравненный опыт наших отцов из поколения в поколение показал, что сравнительно многие удостоились благодатных посещений в начале своего обращения к Богу, но лишь очень немногие устояли в том подвиге, который совершенно необходим впоследствии для того, чтобы после оставления снова разумно стяжать познанную благодать. К этим немногим должно отнести монаха Сюлимана. Те краткие слова, которые мы позволили себе сказать выше о страданиях Бога оставленной души, по своему значению не соответствуют и единой ночи борьбы, в которой пребывал он многие годы. Помним, как старец, который вообще не любил много говорить об этом, сказал: «Если бы Господь не дал мне вначале познать, как много Он любит человека, то я одной такой ночи не вынес бы, а их у меня было множество». Прошло 15 лет со дня явления ему Господа. И вот однажды, в одной из таких мучительных ночных борений с бесами, когда, несмотря на все страдания, чисто молиться не давалось, Сюлан встает с табурета, чтобы сделать поклон, но видит перед собой огромную фигуру беса, стоящего впереди икон и ожидающего поклона себе. Келья полна бесов. Отец Сюлан снова садится на табурет и, наклонив голову, с болезнью сердца говорит молитву: «Господи, Ты видишь, что я хочу молиться Тебе чистым умом, но бесы не дают мне. Научи меня, что должен я делать, чтобы они не мешали мне?» И был ему ответ в душе: «Гордые всегда так страдают от бесов. Господи, — говорит Сюлан, — научи меня, что должен я делать, чтобы смирилась душа моя?» И снова в сердце ответ от Бога: «Держи ум твой в Агаде и не отчаивайся». Эта краткая беседа с Богом в молитве – новое, весьма важное событие в жизни отца Сюлана. Средство необычное и непонятное, средство, казалось бы, жестокое, но он принимает его с радостью, с благодарностью. Сердце почувствовало, что Господь милостив к нему и сам руководит им. Держать себя в аде для него было не новым. До явления ему Господа он пребывал в нем. Новое в указании Божьем – «Не отчаивайся». Прежде он дошел до отчаяния, ныне снова, после многих лет тяжелой борьбы и частых богооставлений, он переживал часы, если не отчаяния, то все же близких к нему страданий. Память о виденном Господе не допускала его до последнего отчаяния, но страдания от потери благодати бывали не менее тяжкими. Вернее, то, что он переживал, тоже было отчаянием, но иного рода, чем первое. В течение стольких лет, несмотря на все труды, предельно доступные его силам, он не достигал желаемого и потому терял надежду когда-нибудь достигнуть его. Когда после трудной борьбы за молитву он встал с табурета, чтобы сделать поклоны Богу, но увидел перед собой беса, ожидающего себе поклонения, то душа его сильно заболела. И вот сам Господь указал ему путь к чистой молитве. Мы сознаем, что всякая попытка выразить словами глубокий духовный акт есть попытка с недостаточными средствами. Но не имея лучшего, воспользуемся тем, что нам доступно. В чем сущность указания Божия Отцу Сюлану? В том, что отныне душе его открылось не отвлеченно интеллектуально, а бытийно, что корень всех грехов, семя смерти, есть гордость, что Бог есть смирение, и потому желающий стяжать Бога должен стяжать смирение. Он познал, что то несказанно сладкое, великое смирение Христово, которое ему было дано пережить во время явления, есть неотъемлемое свойство божественной любви, божественного бытия. Отныне он воистину познал, что весь подвиг должен быть направлен на стяжание смирения. Ныне душа монаха Силуана торжествует, торжествует особым неведомым миру образом. Ему дано было познать великую тайну бытия, бытийно познать. О, как милостью Господь! Смиренному рабу он открывает тайны свои и научает его путям вечной жизни. Отныне Силуан будет всеми силами души держаться указанного самим Богом пути.